Эпилог. Кавадзаки. Я повернулся к азиату. Там на кухне. Еще остались сашими. Архимаг еще не пробовал. Да и я что-то резко проголодался. Эрмит внимательно буравил меня знакомым взглядом. Ты ведь понимаешь, что я теперь владею всей его силой? Он склонил голову на бок. Как ты решился на это, парень? Не всей, а только той, что не сгорела в процессе. Я махнул рукой. «Как решился? Ну не мог же я оставить все как есть». «Да, но оставшейся силы мне хватило бы, чтобы...» Перебравшийся в молодое тело архимаг пошевелил пальцами. «Прикончить тебя, например». Я хмыкнул. «Если ты забыл, старик». «Система, этот дед по-прежнему приручен мной?» «Верно». «И то, что он в молодом теле не изменило ничего?» «Дед – это не возраст тела. Дед – это состояние души», – изрекла система. «О, как! Такая фраза больше подошла бы Кавадзаки!» «Твоя сила – это моя сила», – закончил я. Архимаг усмехнулся, ощупывая себя. «Выучил, блин, на свою голову!» «Да брось!» – отмахнулся я. «Зато ты получил то, что хотел, как и я!» «Глава!» Кавадзаки вынырнул из кухни с новым подносом сашими. «Главы, угощайтесь!» Снежанна присела рядом, глядя на архимага. «Так ты теперь не он? Ну кто тогда? Я хотела бы услышать подробности, узнать тебя поближе». Мы с архимагом переглянулись. «Кажется, ты ей нравишься». «Что? С чего вдруг?» «Ты ведь в теле Эрмита, а она к нему привыкла, вот и клеится». Архимаг рассмеялся. «Прости, девочка, ты не в моем вкусе. Меня ждет моя драгоценная Зинаида». Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Этот старик точно знает, чего хочет. И я точно знаю, чего хочу. Это не конец. Все еще только начинается». Книгу для вас озвучивал Игорь Голубев.